Старший брат Рафас, на палубу выбежал еще один представитель корпорации, но чуть помоложе и пониже званием. «Я вас ищу по всему кораблю, а вы, оказывается, тут». «Да задумался просто», — махнул рукой тот. «Ты как, все в порядке? Связь с караваном появилась?» «Пока нет, но», — молодой на секунду замялся. «Старший брат, мы с тобой много путешествовали, но, это самое необычное из всех. Но у меня вопрос. Обычно наши трюмы полны золота, а в этот раз мы возвращаемся и без людей, и без товаров, и без денег. Почему так, старший брат?» Ответом ему была тишина. Рафас так и стоял, глядя куда-то вдаль и мерно вдыхая прохладный морской воздух. «Причем мы продали все контракты. Старший брат, можно мне узнать, в чем причина? И что в тех закрытых ящиках, к которым вы не подпускаете никого, даже доверенных лиц?» Мужчина недоумевал, ведь вся группа представителей несет полную ответственность за результаты компании. И обычно, если кто-то пытается торговаться или предлагать иные способы оплаты, решение принимают все ответственные лица. Но это лишь в том случае, если цена обмена сомнительна. «Мы с тобой работаем вот уже больше 10 лет», — Рафас положил руку на плечо своему помощнику. «Я доверяю тебе, как самому себе, но эта сделка настолько необычна, что я даже не знаю, стоит ли тебе говорить». Он вздохнул и снова задумался. «Но ты прав, плыть нам долго, а мне очень тяжело держать это в себе. Пойдем со мной, младший брат». Рафас кивнул своим мыслям и не спеша направился в трюм. Они прошлись по палубе, зашли в дверь, спустились по лестнице и далее долго шли по длинному узкому коридору, что закончился бронированной мощной дверью. Около нее стояли 2 спартанских гвардейца, мощные одаренные 2-го ранга, самые верные слуги корпорации. Таких невозможно подкупить, на них не действуют угрозы, и все они во время плавания подчиняются старшему брату. «Пропустить», — спокойно сказал Рафас, и бойцы, введя сложный пароль на экране, активировали открытие бронированной двери, после чего 2 представителей корпорации зашли в небольшую, но очень хорошо защищенную комнату. В случае захвата корабля это помещение позволит дождаться подкрепления, или же активировать подрыв всего корабля, чтобы не отдать врагу драгоценности, хранящиеся здесь. Но сейчас эта комната выглядела пустой, разве что несколько ящиков из иномирного дерева стояли особняком в углу. «Я уже видел эти ящики, и по моим примерным подсчетам, там может храниться 300 килограмм золота», — младший представитель недоумевал, разглядывая эти ящики. «Нет, можно наложить и больше, но не думаю, что дерево выдержит такие нагрузки». «А в этих ящиках нет золота», — усмехнулся Рафас, как только бронированная дверь за его спиной закрылась. «Посмотри и сам все поймешь», — он открыл крышку и кивнул помощнику, а тот с удивлением застыл, стоило только заметить, что лежало под крышкой. «Да-да, все эти ящики битком забиты артефактами, ты же понимаешь, насколько это ценный ресурс», — улыбнулся Рафас. «Тяжело сказать», — помощник вытер взмокший лоб и снова покосился на ящики. «Эти артефакты могут быть разного качества, и цена их может разниться значительно. Нужно проверять каждый, и определить их стоимость практически невозможно. Ведь всем известно, что они не изучены, и в них могут скрываться самые разные эффекты. Все эти артефакты превосходны». Также Михаил предоставил подробное описание к каждому из них. «Никаких скрытых свойств. Каждый из этих артефактов работает ровно так, как указано в инструкции», — твердо заявил старший представитель. «Но это лишь малая часть оплаты». «Что?» — лоб младшего вспотел еще сильнее. «Поведай мне, старший, что может быть ценнее артефактов?» «Вот это». Рафас достал из-за пазухи папку с бумагами. «Это самое дорогое, что я держал в руках в своей жизни. А ты знаешь, сколько я уже провел сделок?» Все это время он держал папку как можно ближе к себе, чтобы никто не видел ее и не знал о ее содержимом. «И ее нужно доставить совету директоров корпорации в кратчайшие сроки. Старший брат, это документы на право владения землями?» «Я правильно тебя понял, но мы ведь не занимаемся этим», — младший опешил, — «ведь спартанцам не нужны чужие земли, им и дома хорошо. Как ты можешь даже думать о таком?» — возмутился Рафас. «В этой папке то, что невозможно купить ни за какие деньги. Но больше я сказать не могу даже тебе, мой брат. Остальная информация только для руководства корпорации». Рафас вспомнил свой разговор с Михаилом. Он вспомнил свое удивление, когда тот стал демонстрировать артефакты. Граф активировал их, показывал, как они работают, и даже потратил несколько, просто чтобы показать, что это не подделка. Но Рафас уже обменивал бойцов на артефакты, потому это его не удивило. А вот действительно поразительным для него стала эта папка контрактов. Всего 30 штук, но ценность каждого из них определить невозможно. Каждый из этих контрактов гарантирует полное излечение от любых болезней. Даже если человек будет при смерти, и его смогут доставить к Михаилу, на следующий день он встанет на ноги и будет совершенно здоров. Если на лечение прибудет старик 90 лет, который уже вот-вот отойдет в мир иной, на следующий день он помолодеет лет на 20, а умрет от старости в возрасте 150 лет, не раньше. Разумеется, когда Булатов предложил эти контракты, Рафас не поверил ему. Потому Михаил предложил в качестве демонстрации своих возможностей излечить его от одной неприятной болезни. Камни в почках, и довольно крупные, уже очень давно мучили Рафаса, и сделать с этим он ничего не мог. Врачи предлагали разные варианты лечения, но ни один из них не помогал, потому грек просто смирился и регулярно страдал от сильнейших болей в пояснице, и не только. Но Михаил решил эту проблему самым оригинальным методом из возможных. Мужчина снова побледнел и взмок, вспомнив этот процесс. Так этот безумный лекарь не только предварительно парализовал Рафаса, но еще и лекцию провел, заодно. «Вот это твоя почка», — грек вспомнил улыбку Михаила, когда тот выдернул у него из живота почку. «А вот это камушки. Положу их тебе в карман, на память». Булатов, и правда, вытащил из почки все камни и, аккуратно сложив их в пакетик, положил Рафасу в карман, а следом засунул на место почку. Так что сомнения в профессионализме этого лекаря отпали в тот же миг, когда отправились вместе с камнями в пакетик. Борт императорского авиационного корпуса. Примерно то же время, герцог Разумовский, статный и видный мужчина лет 50, сидел в удобнейшем массажном кресле и попивал чай. «Извини, дружище», — вздохнул он, посмотрев на своего старого друга, что сидел в соседнем кресле и тоже наслаждался ароматным напитком. «Отвлек тебя от дела и заставил лететь со мной», — усмехнулся герцог. «Но по-другому мы бы так и не смогли нормально поговорить». «Да ничего страшного», — махнул рукой собеседник, коренастый лысоватый мужчина чуть постарше. «Все понимаю, работа», — он грустно вздохнул, — «ведь сам постоянно в делах, и нет ни минуты свободного времени на отдых. Когда поступает личная просьба императора, вариантов нет», — хохотнул герцог. «Отказать иногда хочется, но сам понимаешь, это невозможно». Он не стал упоминать, что находится в относительно хороших отношениях с этим стариком, и лучше их не портить. «Ну, конечно, как тут откажешь», — усмехнулся тот. «А ты кому, кстати, награду должен вручить? Неужели на фронте подвижки, и кто-то настолько отличился?» «Ой, да какому-то молодому графу», — махнул рукой Разумовский. «Как его там?» — задумался он. «Булатов, знаешь такого? В первый раз слышу. А должен знать?» Граф Филатов даже удивился, ведь он думал, что знает все сильнейшие роды империи. «Ну, конечно, сидишь там у себя на Дальнем Востоке, и носа не показываешь. Хоть бы новости смотрел, про социальные сети вообще молчу», — рассмеялся герцог. «Хотя этот Булатов интересный, я сам про него узнал, когда у императора был. Он мне рассказал вкратце, чтобы я не облажался. Так и чем он интересный, что даже в новостях рассказывают? Историю его не рассказывают, о ней только разведка знает. Булатовых практически уничтожили, и от них осталась одна наследница и полуразрушенный замок», — начал свой рассказ Разумовский, а Филатов подлил себе чая и выудил несколько сушек, чтобы слушать было интереснее. «Так вот, у нее были какие-то отношения с простым парнем, и ее отец перед смертью передал ему главенство рода». «Да ну», — удивился граф, — «это же редко практикуется. До этого момента я думал, что никогда. Тоже не слышал о таком, но, видимо, момент был критический. Ты еще не знаешь, сколько там объявлено войн». Разумовский рассказал другу краткую историю Булатовых, начиная от событий десятилетней давности и заканчивая сегодняшним днем. И сам удивился, что информации о старых событиях у разведки оказалось куда больше, чем о нынешних днях. С появлением Михаила все стало как-то запутано. Филатов слушал с открытым ртом и не понимал, как этот графский род до сих пор жив. Ведь даже при прежнем главе Булатовым приходилось ежедневно участвовать в сражениях. Врагов оказалось столько, что никакой аристократ не сможет долго сдерживать подобный натиск. Отвлечешься на одного, со спины сразу нападают двое. Пока прогоняешь тех, третий сожжет пару деревень и угонит крестьян в плен. При всем при этом полный разрыв экономических связей и всяческие попытки удушить род финансово. С появлением Михаила практически ничего не изменилось. Практически. Вроде все по-старому, а враги начали потихоньку умирать не своей смертью. У тех, кто пока еще жив, появились проблемы, да и Булатовы теперь, кажется, не замечают экономической блокады. И вот недавно произошло чудо, усмехнулся Разумовский. Этот неизвестный парень не только начал отбиваться, но и... Кстати, знаешь Курчатова? Так, пару раз с ним пересекались, кивнул Филатов, и потянулся за тарелкой с пряниками, которую Разумовский, будучи непревзойденным стратегом, заранее подтащил поближе к себе, оставив графу одни бублики. Ну вот, этот молодой граф его убил. Причем у Курчатова армия значительно мощнее. 70 боевых костюмов. Ну, у меня 223, и что? Граф не понял, чему так удивляется Разумовский. А у Булатова всего 2. У-у, протянул Филатов. Тяжко ему жить, наверное. Ага, земли разрушены, ничего нет, а он ведет войны и развивает производство, строит порт, промышленные здания, беженцев к себе, вон, приютил. А еще участвовал в этой акции императора и умудрился победить. Герцог попытался заговорить друга и тем временем съесть пряники, но тот оказался не так прост и не позволил отвлечь свое внимание. По пленным которые, уточнил Филатов. Эх, я ведь тоже хотел поучаствовать, вздохнул он. Но корейцы что-то совсем страх потеряли. Аж бурлят на границах, никуда не могу войска отвезти. Ну, а он поучаствовал и победил. Говорят, разом по 500 пленных приводил. Разумовский бы не поверил такой информации, вот только об этом ему сообщил император лично, так что пришлось поверить. Повезло, наверное. Да обычный везучий аристократ, пожал плечами Филатов. Неизвестно еще, сколько ему будет так вести, будто бы в первый раз о таком слышишь. Насколько я понимаю, тут дело не в удаче, не согласился с ним Разумовский. Нет, без нее тоже никак, но скорее всего, его противники просто недооценивают его возможности. Потому и нападают глупо, а кто-то серьезный не будет нападать на него, так как это урон по репутации и чести. А Курчатов, он, вроде, серьезный противник. А Курчатов не знаю, может где-то ошибся, или его вообще на дуэль вызвали, и воспользовались правом подмены, пожал плечами герцог. Так что, господа, простите, что прерываю, но вы просили предупредить за 5 минут. В дверях появилась миловидная девушка лет 20, мы подлетаем. И нам уже выделили место для посадки. О, ты вовремя зашла, улыбнулся Филатов. Принеси нам по бокалу игристого. Ты же будешь, кивнул он другу, а тот удивился. Я-то буду, но, ты что, со мной идешь? Император поручил Разумовскому передать награду Булатову, тогда как друг полетел просто за компанию. Да пусть парень порадуется, что сам Филатов к нему прилетел. Когда еще такое произойдет, сможет потом всем хвастаться. Да на балах перед девками козырять, ухмыльнулся он, а в ответ Разумовский рассмеялся. Хотя Филатов, и правда, очень известен. Его производство бронетехники, одно из крупнейших не только в стране, но даже в мире. Ладно, пойдем. Герцог взял бокал и медленно направился к выходу. Нас там должны уже встречать, но шампанское возьмем с собой. Граф схватил бокал и отправился следом. Чтобы этот день не был таким скучным, мужчины лениво вышли из кабинета, прошлись по длинному коридору самолета и подошли к двери, у которой уже был установлен трап. А стоило выйти на улицу, как оба они замерли от удивления. Перед герцогом и графом открылся прекрасный вид на имение Булатова. Старинный замок, окруженный величественной стеной. Высокие башни, украшенные множеством узоров и статуй. Вдалеке виднеются очертания еще нескольких замков, лишь смутно напоминающих старинные европейские академии. Всюду снуют люди, проносятся грузовики и прочий транспорт, шумит строительная техника, люди заняты работой, недалеко отряд из сотни бойцов проводит тренировку уличных боев, и только спустя пару минут мужчины заметили, что их терпеливо дожидается девушка в черно-зеленом платье. Как только они обратили на нее внимание, она улыбнулась и помахала им рукой. «Здравствуйте, господа, граф отправил встретить вас лично», кивнула прекрасная девушка. «А вы, простите, я», девушка замялась на секунду, «я невеста графа, Виктория Булатова, приятно познакомиться, Виктория», кивнул Разумовский, «ну что, пойдем к вашему жениху». Площадка для самолета, на которую они приземлились, расположилась как раз недалеко от замка, потому они отправились пешком. Мужчины шли, не спеша, и все так же удивленно озирались по сторонам, но в какой-то момент Филатов выронил бокал, и тот со звоном разлетелся на осколки. «Да хорош», — пробубнил он. «Да как так, что, друг, крепкое вино?» — усмехнулся герцог, и посмотрел на замершего графа. Тот смотрел куда-то, и явно не мог отвести взгляд, только поднял руку и указал пальцем на тренирующихся бойцов. «Да хорош», — теперь уже Разумовский посмотрел в ту же сторону. «Все в порядке», — Виктория посмотрела на замерших аристократов. «Что-то не так, все хорошо, но, эти люди, что они здесь делают?» Первым пришел в себя герцог. «Так тренируются. Миша купил их вчера, а боевых заданий пока нет», — махнула рукой девушка. «Так обидно еще вышло. Они только прибыли, а наши враги отступили. Почему-то, простите, мне послышалось, будто бы вы сказали, что Михаил купил их», — рассмеялся Филатов, но стоило ему встретиться взглядом с Викторией, смех постепенно начал затихать. «В смысле, все дело в том, что наш род часто воюет, и потому нам нужны воины», — пожала плечами девушка и попыталась объяснить аристократам, зачем Михаил купил таких бойцов. «Вот он и приобрел немного. Нам любая помощь пригодится, госпожа Виктория, но их тут около 300», — воскликнул Разумовский. «Остальные 700 тренируются с другими отрядами», — Вика стояла и хлопала глазками, словно не понимая, что так удивило этих мужчин. «Простите, но мне послышалось». Филатов только улыбнулся, но осекся на середине фразы. «Понял, не послышалось. Он смог купить разом 1000 спартанцев, верно? Ну да». Снова пожала плечами девушка. «Михаил любит собирать полезных людей, это для него как хобби». В этот момент послышался шум турбин, и над аристократами пронеслись 3 самолета. Они развернулись в воздухе и начали медленно снижаться. Тогда в их сторону рванули 2 гигантских черных пса. Они подняли лай, стали рычать и скалиться, словно готовясь порвать корпус первого самолета своими неестественно длинными когтями, но на это обратили внимание лишь 2 гостей. Тогда как местные не придали этому никакого значения и продолжили заниматься своими делами. «Фу! Кому сказала фу? А ну, домой, быстро!» — прикрикнула на них Вика, и монстры, прижав уши и хвосты, медленно побрели обратно в замок. «Какие у вас собачки, КХМ!» Филатов поперхнулся. «Невоспитанные! Все же это самолеты Гагариных, если они подумают, что псы хотели напасть, будут серьезные последствия». «Не переживайте, это наши», — махнула рукой Вика. Не понял Разумовский. «Миша купил их как раз позавчера», — пожала она плечами. Они некоторое время наблюдали за происходящим, несколько раз пытались протереть глаза, но нет, ничего не менялось. Одни из лучших самолетов спокойно приземлились, и их тут же облепили техники, а самый крупный среди них и вовсе спрятался в подземный ангар. «А ты точно правдивую информацию получил?» — тихо поинтересовался Филатов. «Уничтоженный род. Да, давай я скажу, что немного задержимся. Мы извинимся и пойдем обратно в свой самолет», — предложил Разумовский. «Зачем? Да вот думаю, не переодеться ли мне в парадную одежду. Сижу в кабинете, держусь за голову, и так вроде немного полегче. Только отпущу, сразу приходит осознание, сколько у меня еще дел. Хотя с большей частью я уже разобрался вчера. Одного не пойму, почему они все навалились разом. Нужно было определить спартанцев, затем принять купленные мною недавно самолеты. Да и иномерцы опять на прорыв пошли. Каждый день просматриваю новости и жду, когда ситуация с ними станет хоть немного лучше. А она все хуже и хуже. Сегодня и вовсе произошел широкий прорыв фронта, и пару крупных отрядов прошли несколько километров, сметая на пути любое сопротивление. А еще гонец этот, спартанцев сразу отдал на попечение Черномору, и вроде бы он с ними поладил. Правда, те удивились, когда увидели Нурика. Все же 4 руки, явление довольно редкое даже в Греции. Но старик сказал не обращать на это внимания, и к его удивлению, те выполнили приказ. Действительно, все разом перестали обращать внимание на лишние руки. Самолеты тоже принял без проблем. Отправил Жору, Тимофея и Вилсона, и те сделали все, как надо. А посланники от императора и вовсе какие-то странные. Вроде громкие фамилии, а так скромно себя вели, словно прибыли просить что-то. Даже думал, что кто-то сдал меня, и эти 2 попросят вылечить их родственников, ведь у них самих серьезных заболеваний не нашлось. Но нет, мы немного поговорили, герцог зачитал речь и вручил мне награду. На этом они откланялись и молча улетели. И вот, сдается мне, император им что-то про меня наговорил, и наговорил явно лишнего. Этот хитрый старый лис что-то подозревает и продолжает свои игры. Рано или поздно он попросит меня об услуге, точно уверен. В принципе, мне не сложно, вот только главное, чтобы не наглел. Теперь же я сижу, смотрю на свою награду, и даже не знаю, что с ней делать. Две баронские грамоты и одна виконская. С одной стороны, очень редкий дар, а с другой, вот и что мне делать с этими грамотами, которые при этом являются какими-то странными артефактами, явно сделанными силами местных начинающих магов. Даже близко не понимаю, как они работают. Вроде и примитивно, но при этом такая магия совершенно мне не знакома. Кстати, если верить словам посланников, мне хотели присудить герцогский титул. По крайней мере, на совещании императору предлагали выдать мне именно такую награду, но он отказался. По его словам, этот титул наложил бы свои отпечатки, и у меня могли появиться дополнительные проблемы. Так что рано мне еще становиться герцогом, это еще подождет. Зато теперь я могу сделать сразу троих своих подчиненных аристократами. Они станут вассалами, и получат больше прав и возможностей, что очень удобно. Ха, может сделать Нурика бароном, было бы, как минимум, забавно. Вот только неизвестно, как эта грамота на него подействует. Вижу несколько тонких магических каналов, но они как-то странно переплетены там, где должна стоять подпись. В другом месте нужно приложить палец того, кого я хочу сделать аристократом, там тоже есть пара магических линий. Также надо указать имя будущего барона или виконта. Не могу понять, что делает этот зачарованный лист бумаги, тут нужно проверить. Думал попробовать на себе, на тот случай, если эта штука опасна. Меня убить в любом случае сложнее, чем кого-то другого. Вот только я уже аристократ, и со мной может не сработать. О, ты вовремя, как раз собирался позвать слугу, но в кабинет прилетел Курлык. Ур, удивился пернатый и сел на стол. Да я просто попробовать. Хочу отследить, по каким магическим линиям пойдет энергия, успокоил его. Вот, приложи сюда лапку. Голубь покосился на меня, но просьбу выполнил. Я же, чтобы эксперимент проходил, как следует, написал в графе имени аристократа Курлык карандашом, и на этом решил активировать грамоту. Этим назначаю любимого и дорогого питомца виконтом, провозгласил я. Теперь вы виконт, господин Курлык, поклонился ему и влил немного энергии, приложив палец к грамоте. Энергия потекла тонкой струйкой по каналу, а затем перешла в другой. Я же внимательно наблюдал за каждым изменением, понимая, что в любой момент смогу остановить этот процесс. Спустя доли секунды энергия разделилась на несколько потоков, после чего они переплелись, и... А вот это я сейчас не понял, в какой-то момент грамота ярко вспыхнула и рассыпалась пеплом. А я понял, что делает этот артефакт, и как же неудобно получилось. Решил пошутить над голубем, и заодно опробовать грамоту. Но что-то пошло не так, уж не знаю, какой криворукий идиот создавал этот артефакт. Но он свою функцию выполнил, и отправил в имперскую канцелярию данные о том, что в империи появился новый аристократ, виконт Курлык, собственной персоной. Ты хоть понял, что сейчас случилось? Спустя пару минут тишины, посмотрел на такого же недоумевающего, как и я, голубя. Урур, ты виконт, Курлык, настоящий виконт. Кто виконт? Что я пропустила? В кабинет зашла Виктория, он виконт, указал на пернатого, что упал на задницу и чесал себе затылок рукой. Не мог понять, радоваться ему или нет. Я немного побаловался с наградой от императора, и вот так вышло. Вот это, взял в руки Курлык и потряс перед лицом Вики. Он это аристократ, понимаешь? Ой, ну ладно, он заслужил. Она отобрала у меня голубя и, взяв на руки, погладила его. Поздравляю, Курлык. Да как так-то? Схватился за голову, только представив, что сейчас творится в имперской канцелярии. Я ведь карандашом подписал, это не считается. Некоторое время я приходил в себя, а две оставшиеся грамоты спрятал в сейф, потом с ними разберусь. Лучше делать это на холодную голову, и больше так не шутить. Но кто же знал, что такое произойдет? Лично я не смог заранее разгадать магический код, созданный местными, то ли учеными, то ли магами. Немного успокоившись, я вызвал к себе Черномора. Очень уж интересно было услышать, как проходит знакомство со спартанцами, и как они показывают себя во время тренировок. Оказалось, что у нас тренировки даже более жесткие, чем были у них. Но сами спартанцы этому только рады. Ведь единственное, что сдерживало их ранее, Это долгое лечение после травм. У нас с этим как раз все быстро, потому можно ломать руки себе и своему товарищу сколько угодно. Докладывай, как с ними дела. Выполняют приказы, понимают по-русски. На самом деле, я думал, что все будет хуже. Старик присел напротив и смахнул рукой пепел с моего стола. Этим людям не надо два раза повторять. Они ничему не удивляются, не жалуются, и просто выполняют свою работу. И что, нет никаких нюансов? Удивился я. Нюансы есть всегда, просто про них часто умалчивают. Есть, конечно, но мы над ними работаем. А еще вышла заминка с операторами дронов, скривился Черномор. Ну, какая? Не выдержал я. Какая, вообще, с ними может быть заминка? Жора сам лично слетал в соседний город и купил несколько недешевых образцов, чтобы операторам было с чем работать. Они не могут понять, что мы от них хотим, развел руками старик. Мы даем им голубей, а они требуют что-то другое. Переводчика замучили, да тот и сам уже рыдает. Издеваетесь ведь, сволочи? Да, прищурился я. Ну, чуть-чуть растянулся в улыбке Черномор. Но поверь, это того стоит. А еще мы устроили честный поединок между спартанским оператором и нашим. Но наши ведь управляют голубями, удивился я. Точнее, даже неизвестно, кто кем управляет. Ага, улыбка у старика стала еще шире. И голуби никогда не промахиваются. А еще жить хотят. Все же оператор в этом бою рискует только дроном. Тогда как голубь, собой. Попросил Черномора больше не издеваться над бедолагами и ввести их в курс дела, а также прислать мне все видео издевательств. Ну, а что, интересно посмотреть. Представить лица греков уже бесценно. И вскоре на телефон пришло уведомление. Думал, там будет видео, но нет, это какое-то оповещение от имперской чрезвычайной службы. Там перечислялись населенные пункты на западе от Архангельска, и далее шла рекомендация покинуть их в кратчайшие сроки и выдвигаться в лагерь для беженцев. Произошел очередной прорыв, и несколько десятков тысяч иномерцев отправились захватывать новые земли. Следом пришло другое уведомление, и я зашел в чат для аристократов. Официальное имперское приложение для запросов о помощи в борьбе с иномерцами. Там можно отправить просьбу, и ближайшие соседи должны прийти помочь справиться с захватчиками. По крайней мере, это приложение задумывалось именно так. Вот только уже пару десятков раз один барон запросил помощь, а никто на это не ответил. Тогда как другим повезло больше. Кому-то пришли на помощь сразу трое аристократов, другому помог кто-то один, а третьего бросились защищать сразу восемь соседей. Открыл карту и посмотрел, кто и где находится. Да, барону не повезло. Если верить данным, то прорыв произошел как раз недалеко, и уже через час его земли будут захвачены, как минимум, одним отрядом иномерцев. И он единственный беззащитный в том регионе. Ага, понятно, кивнул я собственным мыслям. Что такое? Даже не заметил, что в моем кабинете сидела Виктория. Она устроилась на диване и гладила новоиспеченного виконта, а тот уснул у нее на руках. Одна из армий идет в сторону владений барона Березина. Вздохнул я. Получается, всем дали помощь, а ему нет. Как знакомо, помотала головой Вика. Согласен. Так нечестно, кивнул ей и тяжело вздохнул. Значит, спартанцы? Что ж, посмотрим, как они покажут себя в бою. Передай Черномору, чтобы готовился. Мы вылетаем на помощь. Имение барона Березина. Некоторое время спустя. Господин, вам надо уходить. От размышлений барона отвлек голос командира гвардии. Березин повернулся к командиру и усмехнулся. Он осмотрел свое имение и повернулся в сторону приближающейся армии. Полюбовался стеной, на которую он потратил чуть ли не все сбережения своего рода, но все равно успел возвести вовремя. Стену эту поставили так, чтобы она защищала не только замок Березина, но и перекрывала проход дальше. Барон еще при строительстве примерно понял, куда смогут пойти иномерцы, и потому благодаря этой стене его люди должны успеть эвакуироваться в город. Но для этого иномерцев нужно задержать. И вот, сейчас Березин стоял на этой стене, смотрел на подступающую армию и понимал, что все это было не зря. Недалеко выставлена артиллерия, на стене множество пулеметных точек, вот только врагов порядка 50 тысяч, тогда как защитников чуть меньше 700. Эдуард, помотал головой молодой барон, вот ты сам как думаешь, я уйду, уверен, что нет, потупил свой взгляд командир, но я все равно буду настаивать, мы выполним свой долг и не посрамим честь рода Березиных. а вам нет смысла умирать с нами. А знаешь, что смешно? Не обратил на его слова никакого внимания Березин. Ни один не прислал помощь. Наверное, надо было жить иначе. Барону было действительно обидно, но несмотря на это, он улыбался, глядя приближающейся смерти в глаза. Он не привык прогибаться или умолять. Всегда был человечен и хорошо относился к людям, но при этом не мог завести друзей среди аристократов. Сосед, редкостная сволочь, с которым Березин постоянно вступал в конфликты, и тот получил помощь. Причем сразу от 6 аристократов. Оборону не помог никто, а судя по размерам вражеской армии, шансов пережить этот день практически нет. Но главная задача не выжить, а как можно дольше задержать иномерцев. В любом случае, если это последний день жизни, барон твердо решил, что не посрамит память отца. Покажет, кто такие Березины, и из чего они сделаны. Что еще обидно, именно этот участок фронта должны были удерживать аристократы. Тогда как фронт, который удерживают имперские войска, стоит на месте. Потому помощи от имперской армии можно не ждать. У них есть свои задачи, и если они начнут распыляться на помощь аристократам, им тоже придется худо. Огонь! Приказал барон, как только армия врага приблизилась. Грохнула артиллерия, и вскоре в рядах врага сверкнуло несколько взрывов. Затем еще залп, и еще. Но все снаряды ударялись об прочные энергетические щиты магов. Вскоре застрекотали пулеметы. Шквал пуль обрушился на пехоту врага, и тогда иномерцы понесли первые потери. Все же защитить всех маги не могли, и концентрировались они, в основном, на артиллерийских снарядах. Постепенно пехота приближалась, но не дойдя до стены, один из сильных магов активировал заранее приготовленное заклинание. Над ним в считанные секунды возник ледяной шар, что тут же устремился в ворота. А после него второй маг запустил туда же огромный сгусток пламени. Раздался взрыв, все вокруг заволокло паром, и барону тут же передали, что ворота небольшого участка стены больше нет. Мощнейший магический взрыв создал проход для иномерцев, и Березин сразу приказал заткнуть его техникой. Плевать, что ее сожгут, главное не впустить врага внутрь. Вот только стоило пару от взрыва немного осесть, как показалась конница. Пулеметы теперь сконцентрировали огонь на всадниках, но тяжелые зачарованные латы словно не чувствовали пуль. Рыцари неслись вперед, и даже установленные наспех заграждения из техники, которой пытались перекрыть проход, не могли остановить их ни на секунду. «Видимо, конец наступит быстрее, чем я думал», — грустно усмехнулся барон и покрутил в руке меч. «Ладно, братцы», — был рад. В этот момент над головой послышался шум, и все непроизвольно пригнулись. «Имперские войска», — удивился начальник гвардии, глядя вслед трем воздушным монстрам. «Причем два из них просто монстры, а третий какой-то совсем большой и страшный. Это не имперские», — помотал головой Березин, внимательнее рассмотрев самолеты в бинокль. «Кто-то из аристократов. Кто? Не знаю, если честно. Я слишком мало бывал на балах, больше благополучием баронства был занят». Тем временем самолеты разделились. Два, тех, что поменьше, направились к замку и начали приземляться, а тот, что побольше, сразу рванул в сторону врага. И стоило ему поравняться с армией, как из множества люков появились пушки и начали поливать противника огнем. Полетели бомбы, снаряды, пули. И армию накрыло шквалом пламени и свинца. Теперь магам уже не хватало сил защищать всех, и энергетические купола стали сужаться, что породило немалые потери. Взрывы, крики, стрельба, рев турбин. Все это смешалось в единый нарастающий рев. Но в какой-то момент один из магов нашел в себе силы и запустил в самолет мощное заклинание. Воздушный вихрь устремился вверх и должен был вскрыть корпус воздушного судна, вот только заклинание ударилось о защитный барьер, что в последний миг появился под самолетом. Но в этот момент все звуки стихли, даже иномерцы замерли, а пушки у самолета будто истратили все боеприпасы. Секунда тянулась за секундой, и каждый, кто видел это, казалось, забыл как дышать. «Неужели смог что-то повредить?» – тихо проговорил командир гвардии Березиных. Но в этот момент самолет начал поворачиваться в воздухе. «Неужели сбегают?» – со страхом в голосе проговорил кто-то из бойцов. Но нет, самолет все так же медленно повернулся и замер, повернувшись боком к тому магу. Этот старик стоял и, уперев руки в бока, смотрел вверх, чувствуя свое превосходство. Он, будучи могущественным магом ветра, понимал, что воздушное судно для него не угроза, и потому ему было интересно, что произойдет дальше. Следом открылась боковая дверь, и в ней показалась фигура в черном балахоне. Посмотрев вниз, он помотал головой, и спустя мгновение в землю ударил мощнейший луч смерти. Маг ветра даже вскрикнуть не успел, он просто обратился прахом, как и еще несколько десятков воинов, что должны были его охранять. И вновь повисла тишина. С одной стороны, иномерцам разумно было бы снова попытаться сбить самолет, но никто больше не хотел. Все видели, что за это бывает. Они не убегали, тишину нарушил голос барона. Кажется, они просто обиделись. Глава 8. Хотел отправиться на помощь барону Березину сразу, но Вилсон не пустил. Сказал, что нужно проверить системы защиты. Они не только не готовы, но при этом то, что есть, создавалось в спешке. Буквально за ночь артефактору и его помощникам пришлось оснастить воздушные суда хотя бы базовыми щитами. Главное, чтобы их не сбили магией в первые секунды боя, остальное не так важно. Пока самолеты проходили проверку, войска готовились, а костюмы разминали сервоприводы. Я сидел в кабинете и листал каталог ударной авиации. Эх, какое все интересное и дорогое. А ведь можно купить дирижабль, немного переделать его, оснастить совершенной артефактной защитой и летать на нем над морями и океанами. Те же карибцы будут удивлены появлению воздушного судна над ними. А я почему-то уверен, что у них нет никакой защиты против авиации. Господин, в кабинет постучал посыльный. Иннокентий просил вам передать. Я позволил ему войти, и он положил мне на стол папку с бумагами, фотографии каких-то документов. Передай ему, что у меня нет на это времени, помотал головой. Он настаивал, здесь есть действительно важная информация. Большая часть документов вас не заинтересует, но тут есть досье на вас. Он достал нужный лист и показал мне. Вот как, я уже собирался уходить, но эта бумажка и правда заинтересовала меня. Оказалось, пока мы сидели здесь и общались с посланниками императора, Курлык проник в их самолет, достал документы и все сфотографировал, после чего отнес снимки Иннокентию, и тот распечатал. В основном, там действительно всякий хлам, какие-то отчеты по строительству, копии договоров, но вот досье, выданное посланнику императором, вызвало сначала улыбку, а потом даже немного расстроило. Разведка собрала немало информации обо мне, но насчет моего прошлого все теряются в догадках. Я, кстати, тоже был не в курсе. Память ушла вместе с душой прежнего владельца этого тела, но мне не понравилось то, что император и его разведчики считают, будто бы я в прошлом был простолюдином. И это прежний глава рода сделал меня аристократом, будучи на грани смерти и отчаяния. Возможно, так оно и было. Теперь уже не узнать, в любом случае. Но эта информация откладывает неприятный отпечаток на моей репутации. А подобное непозволительно, и тем более, что настоящий я, то есть, архимагистр Михаил, никогда не был простолюдином, поэтому с этим нужно что-то делать. Разведка не нашла никаких упоминаний обо мне, потому решили использовать в качестве рабочей теории более вероятную. Раз нет документов, что я аристократ от рождения, значит, скорее всего, был простолюдином. А раз подтверждающие документы не нашли даже ищейки императора, нужно идти другим путем. «Позови сюда Жору», — кивнул посыльному, а сам вчитывался в остальные пункты досье. Впрочем, дальше пошла более правдоподобная информация. Там перечислялись мои достижения, которые зачастую списывали на непомерную удачу и просчеты врага, также высказывались некоторые догадки о моих лекарских возможностях. Впрочем, догадаться было нетрудно, я сам уже много раз показал лишнего даже при императоре. «Вызывали?» – тихо постучался бывший таксист. «Да, проходи, присаживайся», даже отодвинул для него кресло, чтобы ему было поудобнее. «Выпить хочешь? У меня тут чайничек есть, но там не чай, тебе понравится, в общем». «Да я просто, разговор будет долгий, так что ты устраивайся. Для тебя есть отдельное задание, и в нем нельзя допускать ошибок». Я присел на свое кресло и налил ему коньяк. «Нужно выйти на некоторых людей, это не проблема», пожал плечами Жора, и отпив из чашки с удивлением посмотрел на меня. «Мне нужно сфабриковать свое досье и историю, а вот это уже плохая идея», нахмурился он. «Вы слишком часто бываете во дворце императора, а их служба разведки точно узнает правду. Им достаточно поднять пару архивных документов, и все вылезет на поверхность». «Да, но наша липовая история будет настоящей», — улыбнулся я, тогда как Жора ничего не понял. «Но это ничего, скоро поймет. Думаю, в дальнейшем насчет моего прошлого больше вопросов не возникнет. Спустя примерно час. Земли барона Березина. Изначально мы строили немного иные планы, но получилось, как обычно, и пришлось их быстро менять. Все потому, что пришлось торопиться. Три самолета быстро добрались до места сражения, и тогда мы заметили одиноких людей на стене. Они стояли, стреляли по иномерцам и ждали своей смерти. В этом нет никаких сомнений, так как смерть точно настигла бы каждого из них, это было видно даже с высоты. Но мне стало их жалко. И пусть правильнее с точки зрения тактики было бы приземлиться подальше, подготовить укрепление и дождаться, когда иномерцы добьют последнего защитника. Но не хотелось вот так приносить в жертву храбрых людей, хоть я и не знаю их. Иномерцы всегда действуют примерно одинаково. Местные пока не привыкли к этому, а для меня подобная тактика в порядке вещей. Армия, которая опирается, в первую очередь, на магов и артефактную защиту, всегда будет наносить первый мощный удар. Маги не станут экономить энергию и выпустят ее в первые минуты боя, чтобы нанести как можно больше урона. Энергия восстановится потом, когда воины захватят позиции и укрепятся. Тогда как первый мощный удар позволит значительно проще пробить оборону врага. Против такой тактики лучше всего использовать небольшой передовой отряд, которым придется пожертвовать, чтобы потом нанести свой удар по основной армии врага. Как сейчас, например, мы могли приземлиться на холме, подождать и посмотреть, как уничтожают людей барона, а потом дать бой и добить иномерцев, собрав все трофеи. Негуманно, да, я бы даже сказал, подло, но зато эффективно. И стоит понимать, что если бы от этого боя зависели жизни моих людей, я бы не задумывался ни на секунду и пожертвовал бы незнакомцами. Иногда приходится поступать так, как не хотелось бы. Но опять же, стоит сказать, что так провести иномерцев можно лишь в том случае, если у них нет разведки. У этой армии разведка была неплохая. Они использовали птиц, и несколько магов смотрели их глазами, наблюдая за картиной боя с воздуха. Вот только этих птиц за пару минут до нашего появления съели голуби. Да и в целом, эта армия непроста. Может показаться, что они взяли с собой слишком мало людей. Вот только операция явно спланированная. Они провели разведку, посмотрели, сколько у кого бойцов, и выделили ровно столько отрядов, сколько необходимо. Больше людей будут просто мешать на поле боя, и это увеличит ненужные потери. Как только последняя птица-разведчик была уничтожена, иномерцы решили поспешить и ударили мощным магическим залпом по стене. Разбить бетонную постройку не составило труда, и в прорыв тут же рванула конница. Тяжелые рыцари, легкие стрелки, все они хлынули мощным потоком в сторону пролома, тогда как местные начали поливать их свинцом. Бесполезно, слишком много на всадниках было защитных артефактов. Два самолета с десантом приземлились, как мы и рассчитывали, на холме под защитой крепостной стены. Они сразу начали высадку и укрепление позиций, стали расставлять шатры, соорудили полевой лазарет, а мы с сильнейшими бойцами тем временем рванули в сторону армии захватчиков. Огонь! Пробасил Черномор, как только мы поравнялись с первыми рядами всадников, из всех стволов. В следующий миг самолет обрушил всю свою мощь на головы иномерцев. Гвардейцы еще не до конца обучились пользованию турелями, но там, внизу, столько мишеней, что промахнуться было сложно. Главное, пробить артефактную защиту, а следующая пуля уже найдет свою цель. 10%. Просадка, 10%. Закричал Вилсон, как только раздался грохот, после чего воцарилась тишина. И вообще, возмутился артефактор, поняв, что все смотрят на него. Я создал специально для вас индикатор мощности. Он указал на закрепленную на стене пробирку со светящейся жидкостью. Чем ее больше, тем выше заряд щита. Просто смотрите на него и увидите, сколько осталось заряда. Зачем вы меня снова с собой потащили? Ну кто-то же должен озвучивать. Пожал я плечами. Но зачем, индикатор? Вот он. А я лучше голосом воспринимаю информацию. Развел я руками. Мимо нас прошел Билмар. Он открыл какой-то ящик, вытащил оттуда специальные артефактные сапоги и начал их зашнуровывать. Это важно, ведь если сапоги отлично цепляются за корпус корабля, то человек вполне может вылететь из них от порыва ветра. Потому лучше сразу хорошо зашнуровать. Я не переживу потерю этой птички, развел руками некромант, словно оправдываясь. Еще прошлую оплакать не успел. Да вернем мы ее, хватит уже напоминать, воскликнул я. снова завел старую шарманку, а у меня просто времени нет, чтобы вытащить самолет с земель Курчатова. Там и так идут боевые действия, и операция обещает быть рискованной. Некромант махнул рукой и пошел в сторону двери. Он легко вычислил того мага, что посмел выстрелить по нашему самолету, и аннигилировал пространство вокруг него. Сила смерти была такова, что кажется, там даже воздух умер. Про землю и вовсе молчу. Вражеские маги сразу передумали по нам стрелять, и дальше мы спокойно отработали весь боезапас. Самолету пора на перезарядку, а мы высадились к остальным под защиту стен. Спартанцы, надо сказать, действовали очень слаженно, и правда, ничему не удивлялись. Все это время, пока мы спокойно беседовали и обсуждали всевозможную магию, они просто сидели на своих местах и хлопали магу. Нет, я допускаю, что они просто не понимают русскую речь, хотя в каждом из отрядов есть переводчик. Их не просто так привезли в нашу империю, спартанская корпорация специально готовит некоторых бойцов, чтобы они выступали в роли офицеров и могли понимать речь того государства, в которое их планируют продать. Простите, не знаю вашей фамилии, но, я только высадился, как ко мне подбежал молодой аристократ, видимо, тот самый барон Березин. Но вы к нам на помощь, а что, похоже, я пришел, чтобы ударить в спину. Усмехнулся я. Если честно, в последнее время от людей можно ожидать чего угодно. Тяжело вздохнул он. Ну, раз мы познакомились, можешь приказать своим людям, чтобы ушли со стены и спрятались. Дальше мы уже сами, кивнул ему, а тот опешил от неожиданности. В смысле, прятаться, вас и так мало, да и потери будут. Не рискуйте так, это ни к чему, пожал плечами и пошел в сторону лазарета. Его установили так, чтобы можно было совмещать приятное с полезным. Окнами в сторону сражения, и на возвышенности, отсюда прекрасно все видно. Нет, ты подожди. Барон догнал меня и поравнялся. Что значит прятаться? Мы тоже будем сражаться, нахмурился он. Да и что за предложение такое? Почему это ты вдруг решил жертвовать своими людьми? Березин подозрительно посмотрел на меня, а я рассмеялся. Он думает, что я потом попытаюсь захватить его земли. Да мне соседей пока хватает. Как минимум, твоим людям ни за что умирать здесь, а мои стоят для того, чтобы позволить крестьянам эвакуироваться. Жители баронства, твои подданные, понимаю, вздохнул я и остановился. Но если посмотреть более глобально, то они при этом подданные империи. Понимаешь, мне, как нормальному аристократу, не безразлична их жизнь. Честно говоря, жалко мне парня. Поначалу думал немного помочь ему и улететь, но теперь передумал. Жаль только, он не согласился убежать. Его люди будут только нам мешать, и мои маги не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Такие, как Березин, мне нравятся. Да, он не особо умный, раз решил остаться и умереть здесь. Можно было начать эвакуацию пораньше и сбежать задолго до появления армии, например. Но даже допустив ошибку, барон нашел в себе смелость встать здесь и принять свою смерть ради спасения простых людей. Это достойно уважения. Может, загнать его людей в самолет силой и высадить подальше, пока они вернутся? Мы как раз закончим с иномерцами. Нет, это будет еще более подозрительно. Ладно, придется сказать магам, что сегодня они самые обычные одаренные. И пусть действуют, как мы репетировали ранее, никаких сложных заклинаний, без крайней необходимости. Спартанцы тем временем заняли самый сложный участок стены и принялись ждать, когда пехота подберется поближе. Еще сотня бойцов встала у пролома в стене, тогда как двое магов земли стали медленно восстанавливать ее. Могли бы поставить новую за пару секунд, но, во-первых, это слишком явное применение магии, а во-вторых, в этом нет никакого смысла. Иномерцы старались, сделали дырку. Так пусть порадуются. А мы используем этот пролом для своих нужд. Убивать захватчиков можно будет куда проще концентрированным огнем, а они неизбежно будут пробираться именно через этот проход. Для магов земли это первый бой в нашем мире. Можно сказать, боевое крещение. Еще недавно они были учителями в академии, и теперь пришло время показать свои знания на практике. Конница после массированного обстрела отошла подальше и, перегруппировавшись, рванула на новый прорыв. Вот только снова появился самолет и стал палить из всех орудий, но издалека. Потому щиты всадников просаживались довольно быстро, но несмотря на потери, они продолжали мчаться вперед, к пролому, за которым заняли позиции мои люди. Но когда они приблизились, кони начали падать, один за другим. На их пути появлялись небольшие ямки, в которые проваливались копыта, так что звери спотыкались, падали и вставали чаще всего без всадника. После неудачной попытки прорыва всадников от армии врага отделился крупный отряд из 300 тяжелых пехотинцев. Они выстроились ровным квадратом и укрылись за ростовыми артефактными щитами. Черепаха медленно, но уверенно поползла к пролому в стене, и даже артиллерия не могла пробить защиту. Все потому, что среди воинов было 3 мага. Они поддерживали мощные барьеры и отбивали снаряды, а пули были не в силах пробить зачарованные щиты. Но в какой-то момент маги провалились под землю, и энергетический купол пропал. Никто ничего не успел понять, когда следом за магами под землю отправился первый ряд бойцов со щитами. «Маргарита!» – послышался крик старика, и в этот момент я отвлекся. В лазарет принесли нового раненого. Ему отсекло взрывом ноги, и он уже потерял слишком много крови, так что надо было поспешить. А с пехотинцами и так все понятно. Они остались без первой линии защиты, и дальше лишь вопрос времени и количества потраченных патронов. Когда снова посмотрел в окно, на поле боя все было в дыму. Значит, решили играть посерьезнее. Мы специально взяли с собой мощные дымовые шашки, чтобы накрывать завесой свои позиции, но не для того, чтобы спрятаться от врага и отступить. Наоборот, это нужно, чтобы наши маги могли не сдерживать себя и обрабатывать врага, как следует. Даже Виктория старается сдерживаться, ведь она уже на голову выше многих опытных некромантов этого мира. Ведь даже начинающий маг может быть куда сильнее одаренного. В какой-то момент подул ветер, и потому Березин заметил, как Белмар запустил во врага волну смерти. И иномерцы сначала упали, потом снова подскочили, и принялись рубить своих. А как только некромант понял, что его видно, все они разом снова упали. «А это что такое сейчас было?» – прищурился барон. Он стоял рядом с моим операционным столом, и потому видел все происходящее за окном. Может, зрение ему пока ухудшить, или бинокль отобрать? «Это артефакт», – пожал я плечами, и зажал руками порванную артерию одного из бойцов барона, после чего незаметно залечил ее, и жестом показал нести следующего пациента. Не буду же я ходить по лазарету сам, проще подносить раненых и уносить исцеленных. А тот луч смерти, не унимался Березин, тоже артефакт, соврал я, не моргнув глазом. Очень удобно, что они не знают про артефакты практически ничего, на них можно списывать все, что угодно. Не знаю, правда, поверит ли он. Все же артефакты – довольно дорогая штука, и разбрасываться ими направо и налево могут лишь единицы, самые богатые аристократы империи. Это плохо, барон сжал кулаки, глядя на то, как над армией врага взлетела огромная огненная птица. Сразу несколько магов огня создали могущественное заклинание, и отправив птицу в полет, рухнули без сил. Птица сама выберет для себя цель и врежется в нее, породив мощный взрыв. Очень плохо. Стоп, что? На середине пути, когда птица развила максимальную скорость, на ее пути из дымовой завесы выросла гора. Огненный феникс не смог пробить толщу камня и земли и взорвался, тогда как гора спустя пару секунд втянулась обратно в землю. Это тоже артефакт. Значит, схватываешь все на лету, улыбнулся я. В карты выиграл, не стал ему врать. Ведь, и правда, эти маги земли были честно выиграны. После огненной птицы из-за стены по нам ударили несколько огненных шаров. Магия попроще, и не такая прицельная, но все равно врагу удалось подбить парочку бронетранспортеров. Там же люди, воскликнул Березин и сжал кулаки от бессилия. Еще несколько секунд, и экипажи техники просто сгорят заживо. Но вскоре над ними появились перевернутые водяные воронки. В воздух поднялся пар, послышалось шипение, и вскоре огонь угас. Так, ладно, я понял. Артефакты, артефакты, и еще раз артефакты. Даже спрашивать не буду, откуда их столько. В карты, говорю же, все в карты, сделал я невинные глаза. Честное аристократическое слово. Если мы вдруг выживем, напомни мне не играть с тобой в карты. Хорошо, помотал головой барон, а я ничего не стал обещать. Кто знает, вдруг у него есть что-то нужное. Гуси, например. Вереница раненых продолжала проходить через мои руки. Я лечил, но так, чтобы человек не умер. Остальное сделают мои ученики, им тоже нужны тренировки. Барон не стал возмущаться на тему того, что все его раненые люди отправляются в самолет и доставляются ко мне в замок. Как минимум потому, что он об этом не знал. Кстати, а чего ты тут стоишь? После очередного вопроса об артефактах, спросил у Березина. Там как бы твои люди сражаются, и твоя помощь им не помешает. А сам-то, буркнул барон, со мной все ясно, я лекарь, и стою тут лечу бойцов, лекари для этого и есть, а ты на светоча медицины не похож, шел бы и помог своим, чем меня отвлекать, да я просто, вздохнул Березин, я не умею воевать, он потупил взгляд, а я замер на пару секунд от удивления, в смысле, ты такую воинственную речь толкнул, что даже мне воевать захотелось, я подслушивал его через голубя, и он действительно очень хорошо воодушевил своих бойцов перед началом сражения. Как ты там говорил, воевать, как дед и как отец, до последней капли крови, за свои земли. Ну да, я хороший управленец, хорошо разбираюсь в агрокультурах, животноводстве. А воевать, не мое, снова вздохнул он. Но ты же сказал, а еще я хороший оратор, это да, кивнул барон. Ладно, допустим, но зачем ты тут нужен? Иди в замок и сиди там, а мы сами справимся, уже не знаю, как бы его поскорее отсюда убрать. Лечить мешает, не могу восстанавливать своим бойцам смертельные ранения так, чтобы они сразу могли пойти в бой. Так я тебе помогаю, возмутился он. Вон, раненых придерживаю, но их не надо придерживать. В этот момент снова раздался грохот, и в стене появилась еще одна дыра. Новые отряды врага побежали в атаку, и решили смести сопротивление единым ударом. Молодцы, так и надо. Несколько броневиков начали поливать второй разлом бронебойными пулями, но вскоре им пришлось отступить, ведь поток иномерцев был слишком силен. Плохо, снова сжал кулаки барон. Наших на стене так окружат. Не окружат, махнул я рукой и остановил Березина, когда он выхватил рацию. Не мешайся, но им нужно отступать. Жди, она их просто заманивает, улыбнулся я и кивнул в сторону пролома, через который внутрь забегает все больше противников. Она, только и успел переспросить барон, как послышался смех. Жуткий хохот разнесся на многие сотни метров вокруг, отчего один из раненых выругался и, встав с койки, поковылял прочь. А ведь у него была сломана нога. Мы же прильнули к окну, глядя на то, как вперед выходит взъерошенная черноволосая женщина. Она, продолжая безумно хохотать, расправила руки, и из ее груди вырвались сотни черных нитей, словно щупальца осьминога. Эти нити начали извиваться и бить иномерцев, будто бы вырывая из них душу. Жгуты смерти, аура погибели, некротическая волна. Вокруг этой женщины даже воздух почернел, и можно было заметить искажение пространства от зашкаливающей концентрации энергии смерти в нем. Ее хохот заглушил крики ужаса и боли. Сотни людей корчились, падали замертво или пытались уползти, но мало кому это удалось. «Пожалуйста, скажи, что это тоже артефакт», просипел барон, но на этот раз я помотал головой. «Нет, Березин, это Мирабель, Марибель», повернулся он ко мне. «Не спрашивай, но почему она такая неуравновешенная и злая? На самом деле, она очень добрая», улыбнулся я, но барон почему-то мне не поверил. «Просто мы спешили и выключили ей телевизор, а там шла заключительная серия ее любимого сериала. Всего пару минут ей хватило на то, чтобы обернуть атаку вспять, а потом еще немного, и иномерцы внутри стен попросту закончились. При этом остальные наши бойцы не останавливались и продолжали давить врага у другого пролома в стене. Голуби, то и дело, сбрасывали на головы иномерцев снаряды, спартанцы вместе с гвардейцами поливали их свинцом. Маги земли разбрасывали дымовые шашки и пользовались своей магией, не боясь обнаружения. Хотя, после выходки Миры о каком обнаружении, вообще, может идти речь, вскоре всем стало понятно, что иномерцы проигрывают. Даже барон поверил в это, а ведь он даже не знал, что у меня в самолете сидит Нурик. Грустно ему там, наверное, но он так, на всякий случай. Два костюма тоже отдыхают, их слишком дорого потом заряжать. А еще к нам летит дирижабль, груженный артиллерийскими пушками. И я будто бы знал, иномерцы начали отступление и перегруппировку, и в этот момент за стеной сверкнула вспышка, а спустя несколько секунд вторая. «Хм», задумался я, глядя на два открывающихся портала. «Ладно, справимся». Порталы тем временем снова вспыхнули и увеличились примерно вдвое. «Неприятно», я кивнул, «но не думаю, что критично». Не прошло и минуты, как порталы снова выросли на пару метров. «Да ничего такого, Березин, просто там кто-то высокий, а чем больше шкаф, тем громче он падает», попытался его успокоить, но в этот момент сверкнуло еще несколько вспышек, а порталы стали какими-то совсем уж большими. «Не, ну хватит там», возмутился я, выглянув из шатра. «Высокий, говоришь?» — проговорил хриплым голосом барон. Выше стены, это нормально, а ведь хотел закончить по-быстрому, прикрыл я лицо руками, когда из первого портала показался, да не знаю, кто это, волосатый и очень большой шестилапый слон. Монстр длинным хоботом сразу обвил первого попавшегося иномерца и закинул в рот, после чего раздался хруст, и безвольное тело упало под мощные лапы твари. Безумные глаза зверя бегали по сторонам, а из пасти капала слюна. Сам он быстро вышел из портала, и мы смогли увидеть на его спине самый настоящий домик, или будку, даже не знаю, как назвать эту конструкцию. Благо, усиленное зрение позволило в подробностях рассмотреть твари. Всего вышло двое, после чего порталы тут же сузились, и из них начали выбегать воины в легкой золотистой броне. На спине у слона будка, в которой прячется несколько магов. Зверь защищен со всех сторон мощными артефактами, плюс маги поддерживают защитный купол, так что несколько артиллерийских снарядов лишь разозлили монстра, не причинив никакого вреда. На боках твари висят конструкции, даже не знаю, видел похожие в продуктовом магазине. Там банки с газировкой подавались так, что внизу можно было взять одну, и сверху сразу подается следующая. Только здесь конструкция чуть больше, и вместо банок бочки на 200 литров, а то и на 3. Вот это уже мне не нравится. Я таких тварей пока не видел, но это, конечно, не гуси, но я уже хочу себе таких. А безумными эти звери выглядят потому, что их держат под контролем специальные маги. Артиллерия, огонь. Проорал не своим голосом барон, и за нашими спинами послышался грохот. Несколько пушек разом выстрелили самыми мощными снарядами, но они тоже разбились о барьер. Следом по первому слону ударил самолет, вот только и его оружие оказалось бессильно. Эти барьеры не пробить, нужно оружие помощнее. Слон тем временем схватил хоботом бочку у себя на боку, и замахнувшись, метнул ее через стену. Раздался взрыв, столб пламени взметнулся на десятки метров вверх, а я выругался, ведь снаряд попал в один из моих колесных легких танков. Зато увидел, как поджигают эти бочки. Пока она была еще в хоботе твари, один из магов метнул искру в фитиль и умудрился даже не обжечь монстра. Теперь настала моя очередь сжимать кулаки. Танк не дешевый, и внутри были мои люди. А выигранные в карты ученики целую минуту не могли справиться с огнем. Там явно не простое масло, а что-то еще. Так что танк восстановлению не подлежит. Да и экипаж, среди которого было двое спартанцев, сразу отправился на лечение. Это уже не отремонтировать, проговорил я, а Курлык, сидящий у меня на плече, помотал головой. Виконт, обратился к нему, делай, что хочешь, но чтобы глаза этой твари выклевал. Урур, голубь посмотрел на меня, потом на монстра, потом снова на меня. Урур-урур, так наоборот удобнее, что его глаза больше тебя самого, пожал я плечами. Делай, что хочешь, если справишься, бароном сделаю, или имение выделю. Урур, радостно воскликнул пернатый, взмахнув крыльями, рванул к слонам. Я же постоял некоторое время, подумал, и положил руку на рукоять меча, спокойно направившись в сторону стены. «А ты куда?» – удивился барон. «Я уже всех вылечил», – отмахнулся я. «Теперь пойду и разомнусь, а то скучно тут стоять». Где-то недалеко от поля сражения, некоторое время назад, молодой аристократ сидел в удобнейшем кресле в шикарном шатре, что установили на вершине холма. Отсюда открывался прекрасный вид на поле битвы, и потому парень с удовольствием смотрел на происходящее, наслаждаясь отличным вином и вкуснейшим виноградом. Одет аристократ в золотистые легкие одежды, рядом лежит его артефактное копье и меч, но сам он выглядит расслабленным, и даже иногда смеется, наблюдая за неудачами армии союзников. «Ахах!» – рассмеялся он, увидев, как целый отряд кавалерии был уничтожен кучкой врагов. «Эти тартарианцы вообще не умеют воевать. Кто бы мог подумать, что даже такая легкая добыча будет им не по зубам».